Глава 16. «И было мне слово Господа. Человек, поведай Иерусалиму о мерзостях его. Скажи, так говорит Господь Бог Иерусалиму, столице. Корень твой, родина твоя, страна ханаанеев, отец твой Амарей, а мать Хеттенка. Когда ты родилась, пуповину твою не обрезали, водой тебя не омыли, не очистили, не обтерли тебя солью, не запеленали. Никто над тобой не сжалился и ничего этого не сделал для тебя, никто тебя не пожалел. Когда ты родилась, тебя отвергли с брезгливостью и бросили в чистом поле. Я проходил мимо и взглянул на тебя, брошенную под ноги прохожим, всю окровавленную, и сказал тебе, окровавленный, ты будешь жить. Я сказал тебе, окровавленный, ты будешь жить. И стала ты у меня расти, как цветок в поле. Ты выросла, набралась силы, расцвела, поднялись груди, выросли волосы. Ты была ногой, ничем не прикрытой. Я проходил мимо, я взглянул на тебя и увидел, что настала для тебя пора любви. Я распростер над тобою полы моей одежды, покрыл твою наготу. Я поклялся тебе, я заключил с тобой договор, говорит Господь Бог. И ты стала моей. Я омыл тебя водою, смыл с тебя твою кровь, умастил тебя оливковым маслом. Я одел тебя в узорчатые одежды, обул тебя в сандалии из тонко выделанной кожи, повязал твою голову тончайшим льном и покрыл лучшей тканью. Я украсил тебя прекрасными украшениями, я надел тебе на руки браслеты и на шею ожерелье. Кольцом я украсил твой нос, серьгами уши и великолепный венец возложил тебе на голову. Золотом и серебром ты была украшена, одета в тончайший лен, лучшие ткани, узорчатые одежды. И был у тебя хлеб из пшеничной муки, мед и оливковое масло. Ты стала прекрасна, достойна звания царицы. И прославилась ты среди народов своей красотою, ведь мое великолепие, которым я одарил тебя, сделало твою красоту совершенной, говорит Господь Бог. Но ты возгордилась из-за своей красоты, ты славу свою поставила на службу распутству, ты отдавалась всякому прохожему, ты взяла свои покрывала и приготовила себе разукрашенные капища, чтобы там предаваться разврату, непотребство невиданное. И ты взяла украшения, которые я подарил тебе из моего золота, моего серебра, и сделала себе изваяния мужские, и распутничала с ними. Ты взяла свои узорчатые одежды и облачила в них эти изваяния. Мое масло и мои благовония ты отдавала им, и пищу, которую я даровал тебе, пшеничную муку, масло и мед, которыми я питал тебя, ты приносила им в жертву, говорит Господь Бог. И ты брала сыновей и дочерей, которых ты родила мне, и приносила их в жертву этим идолам на съедение. Мало тебе было распутства твоего. Ты и детей моих отдавала на заклание, приносила их в жертву этим идолам. Совершала ты все эти мерзости, распутничала и забыла о своей юности, когда ты, нагая, ничем не прикрытая, валялась окровавленная под ногами у прохожих. «За все твои злодеяния, горе тебе, горе!» — говорит Господь Бог. «Ты воздвигла себе помосты, сделала себе возвышение на каждой площади. На каждом перекрестке ты построила себе возвышение и осквернила свою красоту. Ты раскидывала ноги перед каждым прохожим, предавалась разврату безудержно. Ты отдавалась египтянам, соседям твоим с их здоровенной плотью. Своим безудержным распутством ты привела меня в ярость. И тогда я занес над тобой мою руку, и долю твою сделал скудной, и отдал тебя на произвол врагам, на произвол дочерей филистимских, даже им были противны твои мерзости. А ты распутничала с ассирийцами, не зная насыщения, распутничала с ними и не насыщалась. Распутничала ты безудержно со страной торгашей халдеев, но и этим ты не насытилась. Как сгораешь ты от желания, говорит Господь, ты ведешь себя как проститутка. Строишь ты помосты на всех перекрестках дорог, возвышения свои ставишь на каждой площади. Но ты даже хуже проститутки. Ведь нет у тебя нужды в деньгах. Ты неверная жена, которая изменяет мужу с другими. Проституткам платят, а ты сама платишь всем своим любовникам, подкупаешь их, чтобы отовсюду они к тебе приходили распутничать с тобой. Ты еще хуже проституток. Не тебя упрашивали, а ты просила. Ты платила, а не тебе платили, ты еще хуже. Потому слушай, распутница, слово Господа. Так говорит Господь Бог. За то, что ты развратничала с любовниками твоими, с мерзкими твоими идолами, за то, что обнажала стыд свой, срам свой раскрывала, за кровь детей твоих, которых ты им отдавала, за это я соберу всех любовников твоих, с которыми ты наслаждалась любовью, вместе с теми, кого ты ненавидела, соберу их всех отовсюду против тебя и обнажу срам твой перед ними. Пусть смотрят на твой стыд. Я вынесу тебе приговор, какой положен неверным женам и убийцам. В ярости моей и ревности я обреку тебя на кровавую смерть. Я отдам тебя в руки врагов, они разрушат твои помосты, уничтожат возвышение. Они сорвут с тебя одежды, отнимут украшения и оставят тебя ногой непокрытой. Соберется против тебя толпа, они побьют тебя камнями, порубят на куски мечами, дома твои сожгут. Они исполнят приговор над тобою, а другие женщины будут смотреть. Я положу конец твоему распутству, и больше ты не будешь раздавать подарки. Лишь тогда будет утолен мой гнев на тебя, и моя ревность утихнет, я успокоюсь, и пройдет моя ярость. Позабыв дни юности своей, ты гневила меня своими поступками. Теперь я отплачу тебе за все твои дела, — говорит Господь Бог. Разве не совершала ты преступления до мерзости? И говоря о тебе, будут вспоминать поговорку: какова мать, такова и дочь. Ты дочь своей матери, она тоже мужа и детей своих возненавидела. Ты сестра своих сестер, они тоже мужей и детей своих ненавидели. Мать ваша хеттенка, отец Самарий. Сестра твоя старшая Самария и ее дочери, она обитала к северу от тебя. Твоя меньшая сестра, что обитала к югу, Содома и ее дочери. Разве не так же, как они, ты поступала? Разве не такие же мерзости ты совершала? Но мало того, ты стала поступать еще хуже, чем они. Клянусь самим собою, говорит Господь Бог, ни Содома, сестра твоя, ни дочери Содомы не совершали того, что совершала ты и твои дочери. Вот какой был грех Содома, сестры твоей. Были у нее и у дочерей ее величие, изобилие, благополучие и покой, но никто из них не помогал нищему и бедняку. Возгордились они и стали совершать мерзости предо мною. Я отверг их, когда это увидел. А Самария и половины грехов твоих не совершила. Мерзостями своими ты ее превзошла. Ты совершала такие гнусности, что сестер твоих уже не в чем винить. Стыдись! Твои грехи еще отвратительнее, чем их грехи. Твои сестры кажутся праведницами по сравнению с тобой. Стыдись, будь покрыта позором, твои сестры оказались праведнее тебя. Я переменю к лучшему их участь, и учись Содомы, сестры твоей, с ее дочерьми, и учись Самарии с ее дочерьми. А уж тогда вместе с ними переменю и твою участь, чтобы терпела ты за свои дела стыд и позор. Пусть это их утешает. И сестра твоя Содома, и дочери Содомы станут такими, какими были прежде, и сестра твоя Самария, и дочери Самарии станут такими, какими были прежде. Тогда и ты со своими дочерьми станешь такой, какой была прежде. Разве не судачила ты о Содоме, сестре твоей, во времена величия твоего, когда еще не был открыт на показ твой срам? а теперь глумятся над тобой дочери Идома и все соседи их, и дочери филистимлян поносят тебя отовсюду. Это кара тебе за твой разврат и мерзости, говорит Господь. Так говорит Господь Бог. Я поступлю с тобою так, как ты заслужила. Ты нарушила договор о верности, пренебрегла страшной клятвой. Но я помню договор о верности, который заключил с тобою в дни твоей юности, и буду до конца соблюдать этот вечный договор с тобою. И ты вспомнишь о своих поступках, и станет тебе стыдно, когда я возьму сестер твоих старших и сестер твоих меньших и отдам их тебе в дочери, хотя это и не предусмотрено договором с тобою. Я буду соблюдать мой договор с тобою, и поймешь ты, что я Господь. Вспомнишь ты, и станет тебе стыдно, не посмеешь впредь рта раскрыть от стыда, когда очищу тебя от всех твоих злодеяний. Говорит Господь Бог.